Они купили гамбургеров в ресторанчике фастфуд и поглощали их, сидя в кузове фургона, пока дожидались Шеферда и Телла. Они сторонились платных дорог и не превышали скоростной режим. В кузове Малох подровнял волосы, сбрил бороду и сейчас сидел в темных очках. Водительские права у него в кармане свидетельствовали, что он Джон Остер из Ланкастера, штат Огайо. «Долго еще?» — спросил Малох. «Около часа», — ответил Декстер. «Можем пока отдохнуть». Малох покачал головой. «Пора двигаться. Меня уже ищут. И скоро моя фотография будет на экране каждого телевизора отсюда и до Канады. Нам нужно найти ее и побыстрее». Несмотря на принятое решение, картина не была еще окончательно ему ясна. Иногда он говорил о Мексике как о пункте своего назначения, в случае, если ему удастся бежать из-под стражи, потому что Мексика, скорее всего, не стала бы выдавать американца, которому грозило пожизненное заключение, учитывая постановление и Верховного суда. Малох на это не надеялся, но он рассчитывал, что среди заключенных найдутся те, кто вспомнит его слова и передаст их кому следует. Конечно, это не отменит проверки на северных и западных направлениях, но, по крайней мере, полиция сконцентрирует свои усилия на юге. Малох откинулся назад и закрыл глаза. Он был силен, и у него появилась цель. Он позволил себе провалиться в сон. Ему приснилась женщина. Умирающая женщина.